Через час моя машина уже ехала по цветному гетто в Вест-Майами. Часы показывали 21. Мы с Чиком проглотили по булочке с рубленым бифштексом. Потом он поехал на какое-то свидание, которое подозрительно часто именовал деловым. Затем я вернулся в свою двухкомнатную квартирку, уложил чемодан для поездки в Сирль и решил, что у меня есть еще время заехать в Майами и попытаться найти Смита. Вечер был жарким и душным. Приехав в Майами, я остановил свою машину на углу и промаршировал под любопытными взглядами к обветшалому бунгало по правой стороне. В качалке сидела огромная толстая женщина, уставившись глазами в одну точку. На ее голове был тюрбан из ярко-красного платка. Одета она была в цветастое платье, полинявшее от многочисленных стирок. Ее маленькие глаза переместились на меня, когда я вышел из машины. Толчком отворил калитку садика и пошел к веранде. Я не сомневался, что глаза всех людей, сидевших на других верандах, смотрели на меня. «Миссис Смит?» — спросил я, остановившись перед толстухой. Теперь я мог определить, что ей было около 50. Ее широкая черная физиономия имела то решительное выражение, которое характерно для женщины, всю жизнь старающейся жить не хуже других и не желающей примириться с тем фактом, что это неосуществимая мечта. Она слегка наклонила голову. «Да, это я». «Мистер Смит дома?» «Зачем вам нужен мой муж? Если что-то продаете, можете нас не беспокоить. Деньгами распоряжаюсь я, у меня нет лишних, чтобы потратить их на какую-нибудь ерунду». В дверях появился высокий широкоплечий негр в белой чистой рубашке и джинсах. Его коротко подстриженные волосы во многих местах были тронуты сединой. Налитые кровью черные глаза смотрели внимательно, но когда полные губы раздвинулись в широкой улыбке, обнажив белые зубы, его физиономия стала необычайно дружелюбной. «Чего вы хотите, мистер?» — спросил он низким, очень приятным голосом. «Мистер Смит?» «Правильно, это я». «Мистер Смит, надеюсь, я вас не очень сильно оторву от дел. Чик Барли сказал, что вы, возможно, обрадуетесь моему визиту». Его улыбка стала шире. «Мистер Барли замечательный человек. Конечно, я всегда счастлив встретиться с другом мистера Барли». Он шагнул вперед и протянул руку, которую я с удовольствием пожал. «Дирк Уоллес», — представился я, — «работаю у полковника Пармела». Он снова улыбнулся. «Другой великий человек. Входите же, мистер Уоллес. Наши соседи излишне любопытны. Давайте выпьем». «Хенни!» — резким голосом крикнула его жена. «Осторожнее с выпивкой!» «Успокойся, Ханна», — сказал он, ласково улыбаясь женщине. «Немножко виски не повредит хорошим друзьям». Он провел меня в небольшую комнату. Обстановка была самая простая. Два кресла, три стула, стол. «Садитесь, мистер Уоллес». Смит указал на одно из кресел. «Что вы скажете в отношении скотча?» «Что ж, прекрасно». Пока он отсутствовал, я осмотрелся. На стене висел его портрет в солдатской форме, его свадебная фотография и портреты двух забавных детей. Смит вернулся с двумя стаканчиками, в которых постукивали кусочки льда. «Как поживает мистер Барли?» — спросил он, протягивая мне один из стаканов. «Я давненько его не видел». «Хорошо, спасибо. Он передает вам свои наилучшие пожелания». Смит заулыбался и сел напротив меня. «Знаете, мистер Уоллес, мы, солдаты, не слишком-то любим наше начальство, но мистер Барли был совсем не таким, как остальные. Он не забывал о нас, когда мы были на передовой, заботился о нас, и мы его очень любили». Он поднял свой стакан и отсалютовал мне. Мы выпили. Скотч чуть не содрал кожу у меня с гортани. Смит внимательно смотрел на меня. «Чуточку слишком крепкий, да?» — спросил он, заметив, что у меня выступили слезы на глазах. Мы, старые солдаты, любим такой ликер. Я поставил стакан на стол. Знаете, я так и не попал во Вьетнам. Все было кончено до того, как у нас закончилась подготовка. Значит, вам повезло. Вьетнам не был увеселительной прогулкой. Я вытащил пачку сигарет из кармана и предложил ему. Мы оба закурили. «Мистер Смит», — он снова улыбнулся, — «догадываюсь, что вы были офицером, верно?» «Это старая история. Зовите меня Дирком». «С удовольствием». Он выпил, вздохнул, затем спросил. «Так вы работаете у полковника?» «Да, я приехал к вам, потому что Чик сказал, что вы сможете мне помочь». «Правда?» — он удивился. «Ну что же, конечно. Помочь, но как?» «Митч Джексон. Помните его?» Смит потерял свою улыбку. «Я его помню, да», — ответил он неожиданно холодным ровным голосом. «Я копаюсь в его прошлом, и это очень важно. Что бы вы мне ни сказали, это конфиденциально. Я просто хочу услышать ваше правдивое мнение о нем». «Для чего?» «Вчера умер его отец. Ведется расследование. Мы предполагаем, что Джексон может быть косвенно причастен к этой смерти». «И вы хотите знать мое искреннее мнение о нем?» «Да, заверяю вас, что если вы мне что-нибудь и скажете, это не уйдет дальше четырех стен. Даю вам слово». Задумавшись, он двигал своими большими ногами. «Я не люблю говорить плохо о покойниках», — наконец изрек он, — «в особенности о герое, награжденном медалью почета». Я снова снял пробу со скотча. Он все еще был ужасным, но я, кажется, уже привык к этому ликеру. «Как солдаты относились к Митчу? Как вы сами относились к нему?» Он поколебался, потом пожал плечами. «У него было много любимчиков. В этом было все дело. Возможно, вы не знаете, но когда штабной сержант имеет любимчиков, а остальных солдат смешивает с грязью, он не популярен. Именно так обстояли дела у Джексона». «Как он относился к вам?» «Я из-за него хлебнул горя. Мне поручали самую грязную и трудную работу. Более чем половине батальона доставался сердитый конец его палки, если можно так выразиться. Другой — ласковый». «Для этого должны быть основания». «Основания были, не сомневайтесь. Все ребята, которые пошли в джунгли до того, как налетели бомбардировщики, были его любимчики. Именно это, а не какая-то другая причина, заставила его поехать за ними. Не потому, что он их очень любил, а потому, что они приносили ему более $1000 в неделю. Он же был настолько жадным, что не мог выдержать, чтобы источник его дохода был перебит. Если бы те ребята не были его любимчиками, он бы и пальцем не пошевелил, чтобы спасти их. Вот так он получил свою медаль, пытаясь спасти свой еженедельный доход». «Я этого не понимаю. Почему эти ребята должны были выплачивать ему $1000 в неделю?» Смит допил свой стакан. Глаза его были прикованы ко мне. «Это нигде не будет фигурировать. Я не хочу быть втянутым в какой-нибудь скандал. Даю слово, наш разговор останется между нами». «Митч Джексон был распространителем наркотиков». Все знали, что в армии, сражающейся во Вьетнаме, было очень много наркоманов. Большинство курили сигареты с марихуаной. И тем не менее, такого я не ожидал услышать. «Это серьезное обвинение, Смит», — сказал я. «Если вы об этом знали, то почему не сообщили полковнику Пармелу?» Смит печально улыбнулся. «Потому что я хотел остаться в живых. Не я один знал об этом, но никто не отважился донести. Я вам кое-что расскажу. Один сержант, работавший под командой Джексона, хотел это сделать. Он сказал Джексону, чтобы тот свернул лавочку. В противном случае он подаст рапорт. Сержант с Джексоном отправились вместе в разведку. Сержант не вернулся. Джексон сообщил, что он был убит вьетнамскими снайперами. Двое ребят, когда Джексон предложил им приобрести его товар, отказались. Они тоже погибли от снайперских пуль. После этого было ясно, что нужно держать язык за зубами. Да и потом, чего бы я мог добиться? Цветной солдат доносит такому человеку, как полковник, на штабного сержанта, которого полковник считал образцовым служакой. Теперь было похоже, что граждане Сирля были правы в оценке Джексона, а полковник Пармел ошибался. «Представляете, откуда Джексон получал наркотики?» «Нет, я не хотел этого знать, да и не хочу до сих пор». «Он должен был собирать большие деньги». «Я же сказал вам, не менее $1000 в неделю. Ребята крепко сидели у него на крючке. У некоторых были состоятельные родители, которые посылали им деньги. Ну а другие воровали все, что попадало им под руку. В Сайгоне, куда их время от времени отправляли на недельный отдых. Что же он делал с такими огромными деньгами? Не мог же он их все потратить?» Смит пожал плечами. «Не знаю. Джексон был не единственным распространителем наркотиков. Толкачом, как называли их в армии. Их было множество. Он действовал в нашем батальоне. В другой воинской части имелся свой толкач. Возможно, толкачи собирали общие деньги и переправляли их домой». «Я подумал, что это возможно». «Имя Сид Воткинс что-то говорит вам?» Смит подумал, потом покачал головой. «Нет, такого не было в нашей части». В тот момент в дверях появилась миссис Смит. «Ты не хочешь есть? Курица разваливается на кусочки. Поспеши». Поняв намек, я поднялся с кресла. «Ну, спасибо». Я пожал ему руку. «Если я надумаю спросить о чем-то еще, смогу ли я снова повидаться с вами?» Он кивнул. «Конечно, если это неофициально». Уходя, я дружески улыбнулся миссис Смит. Но на ее физиономии было воистину деревянное выражение. С ее точки зрения я не был желанным гостем. Я прошел по дорожке к своей машине. Даже в темноте я мог чувствовать сотни глаз, следивших за мной. Когда я садился в машину, большой негр, одетый в черную рубашку с открытым воротом и черные хлопчатобумажные брюки, выскользнул из тени. У него были такие широченные плечи, что ему мог бы позавидовать любой профессиональный борец. Положив две черные ручищи на раму открытого окна моей машины, он наклонился вперед. От него несло джином. «Мы не любим белых в этом районе», — заявил он с угрозой в голосе. «Сматывайся, белый, отсюда и не возвращайся». Я включил мотор. «Сматывайся сам», — сказал я ему, глядя снизу вверх на него. «Да поживей, черный». Я с силой нажал на педаль скорости и заставил машину сорваться с места. В зеркальце заднего обзора я видел, как от неожиданности чернокожий верзила отпрыгнул на середину улицы, потрясая в воздухе сжатыми кулаками. Он походил на разъяренную гориллу. Ну что ж, кое-что я выяснил. Убедился, что Митч Джексон вовсе не был достойным восхищения героем. Нет, он был отъявленным мерзавцем, сукиным сыном, который продавал наркотики молодым ребятам, идущим под пули. Мне было о чем подумать, но направляясь в Парадайз-Сити, я внезапно сообразил, что разрешил себя отклониться в сторону. Моя задача была разыскать внука Джексона, однако интуиция мне подсказывала, что убийство Джексона и торговля наркотиками Митча Джексона были каким-то образом связаны с исчезновением мальчика. Это было всего лишь предчувствие, но я верил в свою интуицию. Она частенько оправдывалась, когда я работал у отца. Теперь было слишком поздно ехать в Сирль, поэтому я повернул назад к своей небольшой квартирке. Поставив машину в подземном гараже, я поднялся на лифте к себе на 7-й этаж. Моя голова была забита мыслями об этой необычной истории. Этим объясняется, почему я не обратил внимания на то, что с трудом сумел открыть замок. При обычных обстоятельствах я бы сразу насторожился. Но как только я вошел в свою комфортабельную гостиную и включил свет, я почувствовал их присутствие еще до того, как увидел их. Отвратительный запах давно немытых тел сработал как сигнал тревоги. Они выскользнули из моей спальни, как две черные тени. В руках у них зловеще поблескивали острые ножи. Мой сосед снизу включил телевизор, забубнил голос диктора, передающего последние новости.